Глава 62. Где-то близ побережья Сеуты, Средиземное море. Дэвид отвел Кейт по лестнице на верхнюю палубу, где их дожидались остальные. Камау и Шоу были на ногах, беспокойно расхаживая из угла в угол. Чанг и Янус сидели и смотрели за окно. Вейл устремил взгляд на Камау. «Сколько топлива у нас осталось?» «Меньше четверти бака. Надолго хватит?» «Зависит от скорости. До берега дотянем?» Камау замялся, заставив Дэвида занервничать. «Если мы заделаем пробоину, думаю, да. Но нет никаких гарантий, что на берегу удастся добыть топливо». «Здесь мы неподвижная мишень», — заметил Шоу. «Этот шикарный лайнер — самая аппетитная приманка во всем Средиземном море. Пираты нагрянут через считанные часы, к рассвету уж наверняка». Дэвиду хотелось ему возразить, но это была правда. В постчумном мире для переживших первую вспышку и избежавших ламп Иммари и районов Орхидеи моря оказались куда безопаснее суши. Уйма народу пережидают чуму на судах, раскиданных по всему Средиземному морю. Выжившие могут ловить рыбу и собирать дождевую воду в каких угодно количествах, если размер судна это позволяет. 130-футовая моторная яхта могла стать безупречной приманкой, притягательной для пиратов, как мед для мух. Не дождавшись ответа Дэвида, Шоу продолжал. «Кейт, мне нужно воспользоваться вашим спутниковым телефоном. Я устрою, чтобы мое правительство организовало нашу переброску отсюда по воздуху через считанные часы. Скоро мы будем в Лондоне. Там вы сможете продолжить свои исследования и, хочется надеяться, спасете многие жизни». Чанг и Янос встали одновременно. «Мы бы хотели к вам присоединиться». «Никто никуда не полетит», — отрезал Дэвид. «Мы проводили собственные исследования», — заявил Чанг. «Какого рода?» — поинтересовалась Кейт. «Поиски лекарства», — пояснил Янос. «Мы были близки к созданию радикального лекарства или самой меньшей альтернативы орхидеи. Мы работали втайне, замалчивая свои результаты от Иммари». «Средства, которые вы дали Мартину», — предположила Кейт. «Да», — подтвердил Чанг. «Это был наш последний прототип. Его эффективность далека от 100%, но попытаться все же стоит». «Можно мне с тобой переговорить?» — шепнула Кейт Дэвиду на ухо. Спустившись палубой ниже, она обернулась к Вейлу и категорически заявила. «Ты знаешь, что Шоу прав». Дэвид уставился за окно. «Вариант Шоу — их лучший шанс». «Брать Кейт обратно в Сеуту нельзя. Там все знают, кто она такая. То, что она стала брюнеткой, не обманет ровным счетом никого. А если весть о том, что она в Сеуте, разлетится, штурмовать базу ринется весь мир». Дэвид задумался, что же будет делать в Лондоне он сам. Скорее всего, его объявили в розыск, но это он уж как-нибудь уладит. Однако, если Шоу убил Мартина, если он перерезал топливопровод, чтобы подстроить все это, то получится, что Дэвид сам поднесет ему Кейт на блюдечке. «Дай мне поразмыслить об этом», — буркнул Вейл, по-прежнему не глядя на женщину. «Дэвид, да о чем тут думать? Поехали с нами. Просто дай мне пару часов. Давай прежде починим судно». Вейл думал, что Кейт будет настаивать, но она на миг отвела глаза, а затем кивнула. «А пока ты будешь этим занят, я хочу поработать с Чангом и Янусом. Хочу показать им записи Мартина. Они написаны шифром, взломать который мне не удалось». Дэвид не мог не улыбнуться. В Джакарте Мартин отправил ему зашифрованное послание, которое и запустило всю цепочку событий последних месяцев. Старик пытался предупредить Дэвида, но ему и его команде не удалось вовремя расшифровать сообщение. Мартин обожал шифроваться. Дэвид задумался над тем, что из этого вытекало. Это определенно должно было поспособствовать его делу. Кейт может продвинуться в работе над лекарством, пока он будет ломать голову, что же делать. «Просто проследи, чтобы они не делали никаких телефонных звонков», — предупредил он. Последний час Кейт провела, обсуждая записки Мартина с докторами Чангом и Янусом. Оба внимательно слушали, время от времени поднимая руки и задавая вопросы. Когда доктор Уорнер закончила, они представили собственное исследование. Но для начала вкратце рассказали о себе. Оба встали, когда их представляли группе. Кейт подумала, что история доктора Чанга очень похоже на историю Мартина. Шэн Чанг, доживший до 61 года, вступил в Эммари Рисич сразу же после медицинской школы. Он был влюблен в исследовательскую работу, в открывающиеся возможности, но скоро узнал правду об Эммари. На протяжении всей своей карьеры Чанг пытался положить конец самым страшным зверствам Эммари, но в конечном итоге, как и Мартин, оказался в западне и проиграл. «Мне нужно кое-что вам сказать, доктор Уорнер. Я пойму, если вы после этого откажетесь работать со мной. Я был руководителем научной программы в комплексе Эммари в Кино. Я был на работе, когда вас поместили в колокольный зал». Последовало долгое молчание. Наконец Кейт сказала: «Сейчас мы трудимся по одну сторону. Давайте сосредоточимся на насущной работе, на поисках лекарства. Мне бы очень этого хотелось. Еще одно, вы кажетесь мне очень знакомой. Я все думаю, не встречались ли мы?» Кейт вгляделась в его лицо. «Нет, не думаю». «А, ну что ж, память у меня уже не та, что прежде, доктор Уорнер. Зовите меня просто Кейт, вы оба». Когда Чанг закончил, своей историей поделился Янус. Доктор Артур Янус был эволюционным биологом и вирусологом, интересовавшимся вирусной эволюцией, исследованиями мутаций и адаптации вирусов. «Я был в командировке от Всемирной организации здравоохранения в Алжире. Когда грянула чума, — поведал Янус, — я едва выбрался. Добрался до Сеуты, Эммари отсортировали меня там и поместили на чумную баржу, назначив ассистентом доктора Чанга. Но с того момента как раз я играл роль ассистента, — рассмеялся доктор Чанг. — В нашей команде гений — это доктор Янус. Только благодаря ему мы добились прорыва». Каждый принялся отнекиваться от заслуг. После этого они описали свои исследования и свой подход. Кейт была потрясена. Эти люди подошли к чуме с другой стороны. Искали сходные черты с эпидемиями прошлого и пытались найти кого-нибудь с природной сопротивляемостью болезни, скажем, вследствие генетической аномалии, обеспечившей иммунитет к чуме. Янус приготовил чаю и раздал его всем, и теперь они сидели, прихлебывая горячий напиток и говоря по очереди. После того, как каждый высказался, все некоторое время молчали, обдумывая услышанное. «Напрямую несогласия никто не высказывал. Все это так мило», — подумала Кейт. «Благодаря непринужденной атмосфере коллегиальности сосредоточиться на работе, на гипотезах оказалось не в пример проще. Но, несмотря на все эти любезности, работа над записками Мартина не продвинулась ни на йоту. Сейчас они сфокусировались на одной странице, содержавшей некое подобие шифра. Пия равно Иммару, вопрос, 535, 1257 равно второй тоба, новая система доставки, Адам равно больше потоп, дробь падения, АС равно больше тоба, 2 равно больше КБУ, альфа равно больше пропущена дельта, равно больше омега, 70 ТЛ равно больше 12,5 ТЛ, равно больше 535, 1257 равно больше 1918, 1978. Мутация альфа, локализация традиции Атлантиды. Гипотезы выдвигались, и тут же коллективно их отбрасывали. Кейт начала опасаться, что запас свежих идей у них иссяк. Время от времени из машинного отделения внизу доносился лязг, за которым неизменно следовала яростная перепалка Шоу и Дэвида. Она кончалась лишь после того, как Камау произносил своим низким баритоном один и тот же рефрен, перекрывавший хор проклятий и лязг: «Джентльмены, умоляю!» Кейт гадала, останется ли что-нибудь от двигателя, когда они закончат. В общем, все смахивало на кабацкую драку в трюме и книжный клуб на верхней палубе. После очередного захода интенсивного грохота и последнего «Джентльмены, умоляю!» со стороны Камау снизу поднялся Дэвид, перепачканный смазкой. «Почти закончили», — сообщил он. «Но на этом хорошие новости заканчиваются. У нас недостаточно топлива, чтобы дотянуть до берега». Кейт кивнула. Она уже обдумала план Шоу. обратиться за помощью к своему правительству, но решила, что время для него еще не пришло. Дэвид был до сих пор на взводе. А что делать, если нагрянут пираты? Сбегать в свою каюту, раздать оружие и уповать на то, что удастся дать отпор? И что убийца Мартина во время перестрелки не поймает на мушку ее или Дэвида? Дэвид направился к камбузу, наверное, чтобы помыться. Янус поставил свою чашку. «Больше всего меня озадачивает вот этот момент. Пие равно Иммару?» Вопрос. Прям союз математических констант с культурологией. Может, оно должно сбить со следа злонамеренных читателей? Эдакая маскировка. Мы должны подумать, не пропустить ли его... «Что вы сказали?» — переспросил Дэвид, появляясь с камбуза. «Я...» Вейл схватил листок с шифром Мартина рукой, испачканной в смазке. Кейт попыталась выхватить листок. «Дэвид, ты его пачкаешь!» «Ты знаешь, что это означает?» — спросил тот у Кейт. «Нет, а ты?» «Да». «Что именно?» «А все. Я знаю, что означает это все. Это не научные пометки. Это исторические ссылки».